Скажи мне, что с тобой? Скажи мне, что с тобой? Сверху падает белый цвет, снизу плавится чернотой снег. Скажи мне, что с тобой? Скажи мне, что с тобой? Засыпал, прикасаясь губами к плечу, просыпаюсь засунутым головой в снег. Скажи мне, что с тобой? Скажи мне, что с тобой? Я случайно, наверное, родился на свет. Я нарочно и точно не стану тобой. Снег. Снег твой, снег.